Глава 13. В границах своей плоти вы, белые, действуете так, будто вера ваша фрагментарна. Вы впадаете в себялюбие и насилие. Вы не поддерживаете своих детей, хотя не любите, когда не поддерживают вас самих. Вы плачете о свободе, в то время как рациональная жизнь ограничивает пределы вашего самообмана. Вы существуете в постоянном напряжении, боясь тирании и одновременно желая стать жертвой. Вы постоянно хитрите и притворяетесь, говоря, будто готовы рискнуть всем, чтобы у каждого была равная доля счастья. Но рискуете вы ничем, кроме слов. Из статьи Чарльза Хобухета в газете Университета штата Вашингтон. Дэвид ощупывал лежащие в кармане два камушка. По одному на каждый день. Уже вторые сутки с этим сумасшедшим. Всю ночь они дремали и спали под скальным выступом, укрывшим их от дождя. Кацук раздумал разводить костер, зато он пошел в лес и вернулся с едой. Какой-то серой и мягкой массой в коробе из древесной коры. Дэвид с жадностью набросился на еду, чувствуя кисло-сладкий привкус. Кацук объяснил, что это были корни лилий, смешанные с личинками и сладкими красными муравьями. Заметив на лице мальчика отвращение, Кацук расхохотался и сказал: «Не будешь есть — сдохнешь. Это хорошая еда. В ней есть все, что тебе нужно». Этот смех заглушил все возможные замечания Дэвида гораздо эффективнее, чем все его контраргументы. Мальчик еще раз поел, когда над деревьями занимался рассвет. В то утро он 2 часа шел за Кацуком, пока одежда не просохла полностью. Сейчас вокруг них росли только ацуги. На стволах некоторых деревьев были вырезаны древние знаки в виде смолисто-черных колец. Кацук сразу же узнал их и объяснил, что они отмечают путь, которым шли его предки. Мхи и папоротники разрослись под деревьями в своем царстве и совершенно закрыли тропу, но Кацук сказал, что это и был главный путь. Небо потемнело. Дэвид размышлял, пойдет ли снова дождь. Подняв голову вверх, Кацук изучал окружение, потом повернулся, следя за мальчиком, пробиравшимся далеко сзади через валявшиеся на земле замшелые стволы деревьев и заросли папоротников. Кацук внимательно изучал лежащий перед ними спуск. Древняя лосиная тропа, когда-то давно ведущая и его племя, спускалась куда-то вниз. Он мог пойти туда же, как в прошлом пошли его дикие собратья. Мальчик подошел к индейцу и остановился, тяжело дыша. «Держись поближе ко мне», — сказал ему Кацук. Он еще раз огляделся, обойдя поросший мхом ствол дерева, отметив, что под ним висит тонкая паутинка. С нижних сучьев свисали бороды мха, будто вывешенная для просушки зеленая шерсть. Свет, и яркий, и приглушенный одновременно, так как солнце было закрыто тучами, размыл окружающие их цвета, и они наполнили весь мир изумрудным сиянием. В какой-то миг солнце пробилось сквозь облака и послало ярчайший луч, пронзивший весь лес от вершин деревьев до самой земли. Кацук прошел через столб света и пригнулся под мрачными нижними ветвями дерева. Ему было слышно, как позади него ветки цепляют, бьют и царапают мальчика. В темном проходе Кацук остановился, протянул руку и остановил Дэвида. Сейчас тропа шла прямо перед ними, в паре футов, отделенная крутой насыпью. Она сворачивала влево. На влажной почве отпечатались следы ботинок. Дэвиду была видна напряженность Кацука, который прислушивался к звукам, которые издавали путешественники впереди. Следы выглядели совершенно свежими. По тропе скатывалась влага, но следов совершенно еще не сгладила. Кацук повернулся, поглядел на мальчика и указал рукой в направлении, откуда они шли. Дэвид непонимающе покачал головой. «Что такое?» Кацук поглядел на холм, с которого они спустились, и сказал: «Мы проходили мимо большого дерева. Возвращайся туда и спрячься под ним. Если я увижу или услышу хоть малейший знак твоего присутствия, убью». Дэвид повернулся и начал подниматься к дереву. Это был кедр, нижние сучья которого поросли мхом, зато живые ветви рвались в небо по всей длине ствола. Кацук показал на другое, поваленное дерево, называя его деревом-кормилицей. Его ветви скоро станут самостоятельными деревьями. Дэвид полез через этот наклонившийся ствол. Добравшись до места, он опустился на колени, пытаясь пробить взглядом полумрак. Его глаза выискивали цветные пятна, движения. Сидя тихо-тихо, он слышал лишь повсюду капает вода. Ему передалось царящее здесь уныние. К тому же мальчик натер ноги, джинсы промокли чуть ли не до пояса, а еще было очень холодно. Кацук спустился к тропе и свернул налево, куда вели следы. Он скользил, пригнувшись к земле. Коричневая кожа и белая набедренная повязка приковывали взгляд мальчика. Тропа повернула направо. Кацук вместе с нею. Теперь Дэвид мог видеть только его плечи и голову. Внезапно, далеко внизу, у подножия холма, Дэвид увидал цветные движущиеся пятна. Группу путешественников. Казалось, что даже звуки стали лучше проходить в воздухе, но не артикулированные слова, которые можно было узнать, а только смех и гомон. Дэвид присел пониже за стволом дерева, выглядывая между боковых отсохших ветвей. И в то же время его беспокоила такая мысль: «Зачем я прячусь? Почему бы мне не проскочить мимо Кацука и не побежать к этим людям? Они бы защитили меня от него». И в то же время он чувствовал, что не сможет двинуться отсюда. Какая-то часть Кацука продолжала следить за пленником. Дэвид нутром чувствовал это. Наверное, где-то могли быть вороны. Дэвид весь напряженный затаился. Кацук, чьи плечи и голова виднелись над краем тропы, остановился. Он обернулся, поглядел в сторону Дэвида, потом посмотрел вдоль тропы. Мальчик услыхал какой-то шум. Гортань его вмиг пересохла, и он напрасно пытался сглотнуть. «Еще какие-то люди!» Он подумал: «Ведь я же могу закричать!» И в то же время он знал, что любой возглас, и сюда прибежит Кацук с ножом. Послышались тяжелые медленные шаги. К тропе спускался молодой заросший бородой человек. На его плечах высокий зеленый рюкзак. Длинные волосы перевязаны на лбу красной лентой, что делало его похожим на какого-то необычного аборигена. Путник не оглядывался по сторонам, его внимание было приковано только к тропе. В руке у него был посох. От страха у Дэвида даже голова закружилась. Он не мог видеть Кацука, но знал, что тот притаился в засаде где-то рядом и следит за путешественником. Дэвид думал: «Единственное, что я могу сделать, это подняться и закричать. Другие люди внизу могли бы его и не услыхать, но этот-то мог бы. Он как раз прошел мимо того места, где спрятался мальчик. Другим пришлось бы добираться до этого места несколько минут». К тому же внизу, в каньоне, протекал ручей. Его плеск заглушит любые звуки, идущие сверху. Дэвид думал: «Кацук может убить этого парня, а потом и меня. Он уже говорил, что ему доводилось. И он имел в виду как раз это». Бородатый путник подошел к развилке тропы. Он мог случайно заметить Кацука, но мог и пройти мимо, как ни в чем не бывало. «Что же делает Кацук?» За последние несколько минут все чувства Кацука обострились до крайности. В том мрачном проходе под деревьями, до того, как сойти с тропы, ему почудилось, что он может найти свое тайное имя, вырезанное где-нибудь на дереве, поваленном стволе или на пне, и ему стало страшно. На нескольких более-менее открытых местах он глядел в небо. То серое, то яркое, будто сине-зеленое стекло. Оно было похоже на бесформенный кристалл, но готовый тут же облечься в любую форму. И вдруг его имя будет написано на нем. Потом он подумал о Хаквате, идущем за ним, будто собачка на поводке. Потом пришла другая странная мысль. «Похититель душ дал мне власть над вороном. Только этого еще недостаточно». Ему было интересно, есть ли здесь, в горах, какая-нибудь вещь, способная еще раз упорядочить его мир. Все его мысли сейчас занимало видение Йениктахт, ее голова с песком на щеках, запутавшимися в волосах водорослями, совершенно изуродованным лицом. Нет, призрак Йениктахт не мог установить мир правильно. Теперь ему были слышны голоса и смех путешественников внизу, и он представил, будто они насмехаются над ним. Он слышал, как подходят отставшие. Внезапно окружавший его лес превратился в серо-зелёный пустой мир, накрытый свинцовым небом. Ветер исчез из-под деревьев, и в этой внезапно наступившей тишине надвигающейся непогоды Кацук понял, что слышит только удары своего сердца. Но только когда движется сам. Как только он останавливается, оно сразу же замолкает. В индейце вскипела ненависть. По какому праву хакваты веселятся в его лесу? Он чувствовал всю ублюдочность этих людей, а в их голосах слышались всхлипы и плач неотмщённых душ. Бородатый путешественник уже подошёл к развилке тропы. Голова опущена, походка выдавала страшную усталость. К тому же и рюкзак был слишком тяжёлым, он был набит вещами, совершенно ненужными здесь. С каким-то отчаянием Кацук понял, что видел этого бородатого раньше, в университетском кампусе. Он не мог назвать это лицо. Было только неясное предчувствие, что этого студента он видел раньше. Но его беспокоило, что он не может вспомнить имя. И вот тут, в свою очередь, путник увидал Кацука, скатившегося на тропу и чуть не упавшего. «Чего?» — молодой человек тряхнул головой. «Хей! Да это же Чарли Вождь! Парень, чего это ты делаешь тут в таком прикиде? Играешь в переселенцев и индейцев?» Кацук застыл, лихорадочно обдумывая ситуацию. «Этот дурак ничего не знает. Ну, конечно же, он ничего не знает. Он ходит по моему лесу без радиоприёмника». «А я Винс Дебай, помнишь? Мы вместе были в группе Антра 300». «Привет, Винс», — сказал Кацук. Винс встал так, чтобы опереть рюкзак о насыпь, идущую вдоль тропы, и облегчённо вздохнул. По его лицу было видно, что ему не терпится забросать Кацука вопросами. До него сразу же дошло, что эта встреча была какой-то странной. Лицо он узнал, только это был уже не тот Чарли Вождь из группы Антра 300. И он почувствовал это. Сам же Кацук понял, что ненависть закрыла его лицо мёртвой маской, высохшей и морщинистой, будто сброшенная змеиная кожа. Нет, Винс должен был заметить это. «Парень, ну я и напахался», — сказал Винс. «С самого утра мы пили маткимты. Хотели до вечера добраться до убежища Финли, но, похоже, облажаемся». Он взмахнул рукой. «Слышь, я так пошутил, ну, насчёт индейцев и переселенцев. Ты уж не обижайся, лады?» Кацук кивнул. «Ты остальных ребят видел?» — спросил Винс. Кацук отрицательно покачал головой. «Парень, а что это ты в одной только набедренной повязке? Тебе не холодно?» «Нет». «Я там остановился, чтобы чуть-чуть пыхнуть травки. Остальные ребята должны быть уже внизу». Он осмотрелся. «Мне кажется, я даже слышу их. Эй, ребята!» Последнее слово прозвучало будто вскрик. «Они не могут услыхать тебя», — сказал Кацук. «Река слишком близко». «Наверное, ты прав», — Кацук думал. «Я должен его убить без какой-либо злости. Что за ирония? Просто я должен убрать из своего леса ядовитое и сумасшедшее существо, и это будет то событие, в котором мир сможет увидеть себя». «Вождь, не нравится мне твое спокойствие? Ты случаем не тронулся?» «Я на тебя не сержусь». «Ага, ну ладно. Немного травки не хочешь? У меня осталось полкосячка». «Нет». «Парень, товар первый класс, на той неделе в Беллинхеме брал». «Я не курю вашу марихуану». «Угу. Так что ты тут делаешь?» «Я здесь живу. Тут мой дом». «Ну, заливаешь! И в этом прикиде?» «Я всегда надеваю это, когда ищу в себе деформацию духа». «Чего?» «То, что люди называют здравомыслием». «Заливаешь!» «Пора кончать с этим», — думал Кацук. «Нельзя, чтобы он ушёл и растрепал всем, что видел меня». Винс растирал плечи под лямками рюкзака. «Слушай, ну и тяжёлый, зараза!» «Просто до тебя ещё не дошло, что лучше иметь достаточный минимум, чем столько». Из горла Винса вырвался нервный смешок. «Ладно, побегу догонять остальных. Пока, вождь!» Он вдел руки в лямки рюкзака, снимая тот с насыпи, и сделал шаг от Кацука. По его движениям было видно, что он трусит. «Мне нельзя его жалеть. Из-за него у меня могут рухнуть все планы. мой нож чисто войдет в это молодое тело. Кацук вынул нож и, крадучись, пошел за Винсом. Мой нож откроет его кровь и выкажет почтение его смерти. Рождение обязано заканчиваться смертью, чтобы потускнели глаза, исчезла память, замолчало сердце, вытекла кровь, ушло все тело, чтобы чудо жизни закончилось. Во время всех этих размышлений он действовал. Левая рука вцепилась в волосы Винса, оттягивая голову назад. Правая рука взмахнула ножом вокруг и поперек открывшейся шеи. Не было даже вскрика, только тело отдернулось назад, направляемое рукой в длинных волосах. Кацук присел на одно колено, принимая на него тяжесть рюкзака и сдвигая тело вправо. Алая струя вырвалась из перерезанного поперек горла, ясный цвет молодой жизни фонтаном хлынул на тропу. Сначала бурно, потом все медленнее. Тело дернулось и застыло. Свершилось. Кацук почувствовал, что это мгновение будет преследовать его до конца жизни. Это только сейчас дошло до него. Конец и начало. Он все еще поддерживал тело, размышляя, а сколько же лет было этому молодому человеку? 20? Возможно. Сколько бы ему ни было, здесь его жизнь кончилась, превратившись в сон. Кацук чувствовал, что мысли его отсвершённого совсем перепутались. Странные видения захватили его разум. Все превратилось в мираж, мрачное и затаённое. Чей-то злой профиль, плывущие под водой тучи, воздушные круги, движущиеся в нефритовых путах зеленого кристалла, флюиды, оставляющие след в его памяти. У этой земли зеленая кровь. Он чувствовал тяжесть скрючившегося тела. Эта плоть была малым отражением громадной вселенной. Теперь же это тело увяло. Он позволил, чтобы труп упал на левый бок, поднялся на ноги и глянул вверх по склону, туда, где за упавшим стволом спрятался Хакват. И внезапно, когда тучи открыли солнце, весь склон залился зеленым светом. Глубоко-глубоко уйдя в себя, Кацук молился. «Ворон, ворон, сдержи мою ненависть! О, ворон, дай мне ярости для мести! Это я, Кацук, три ночи проведший в лесу, не обращавший внимания на тернии, но пришедший к тебе с предложением. Это я, Кацук, твой факел, что подожжет весь этот мир». Глава 14. Хоть мы и подозреваем, что он мог сбежать в какой-нибудь город, это не означает, будто мы прекратим поиски в лесах. На сегодня мы располагаем только 500 людей, работающих по всем направлениям этого случая. У нас есть 16 воздушных машин, в том числе 9 вертолетов. В утренних газетах я читал о некоем противостоянии современности и дикарства. Мне так не кажется. Я вообще не понимаю, как смог бы он пройти по всем этим тропам, и его никто не заметил. Специальный агент Норман Хосбик, ФБР, отделение в Сиэтле. Поднявшись из-за своего укрытия, Дэвид видел всю сцену убийства. Его сознание заволокло ужасом. Этот молодой путешественник, который только что был жив, теперь только труп. В глазах Кацука была только ярость, взгляд его рыскал вдоль по склону. Может, он выискивал следующую жертву? Дэвид почувствовал, что истинные глаза индейца были спрятаны где-то глубоко-глубоко и только теперь показались на свет Божий. Коричневые и ужасные, такие же бездонные, как и то место, где таились раньше. Мальчик вышел из-за своего укрытия. Ноги его подкашивались. Он знал, что на его лице рисуется охвативший его ужас. Он не мог набрать в грудь воздуха. Но мышцы ему подчинялись, хоть и не совсем. Ему хотелось только одного — избавиться от этого кошмара. Он шел параллельно тропе, медленно переставляя ноги. «Надо отыскать других туристов». В конце концов, он повернул вниз по склону, спотыкаясь о корни и валяющиеся сгнившие стволы. Движение каким-то образом вернуло ему контроль над собственным телом, он даже побежал, продираясь сквозь заросли к реке. Но здесь не было ни слуху, ни духу от путешественников. Кацука тоже не было. И тогда он побежал снова. Не оставалось ничего, только бежать. Из-за какого-то каприза окружавшего его мира Кацук увидал бегущего мальчика. Волосы развиваются, голова откинута. Медленно-медленно движущееся создание изгустившегося света. Темное, с каким-то внутренним золотистым свечением, плывущее по зеленому фону воздуха и леса. И только тогда до Кацука дошло, что он тоже бежит, громадными скачками спускаясь по склону. У поворота тропы он притормозил, и когда Хакват срезал угол, схватил бегущего мальчика и упал вместе с ним на землю. Когда уже Кацук смог говорить, слова, не имеющие особого смысла, вырвались из груди диким барабанным боем. «Гад! Я же говорил тебе! Лежи!» Но Хакват и так лежал без сознания, ударившись головой о ствол дерева. Кацук присел рядом, усмехнулся, вся его злость разом испарилась. Как глупо поступил Хакват. Неумелый полет птенца, только-только вышедшего из гнезда. Ворон все предусмотрел. На голове Хаквата была кровавая ссадина. Кацук положил руку на грудь мальчика, послушал, как бьется сердце, поглядел, как облачком поднимается пар дыхания. Сердце и дыхание были едины. Им овладела печаль. Чёртовы лесорубы на Лепушрот. Посмотрите только, что они наделали. Они убили Яниктахт. Его руками они убили лежащего здесь парнишку. Пока еще этого не случилось, но... Возможно. Они убили Винса, стынущего теперь на тропе. У Винса уже не будет сыновей и дочерей. Уже никогда он не засмеется. Все они убиты этими пьяными хакватами. И кто знает, скольких людей они еще убьют. Но как это хакваты не понимают того, что они натворили своим насилием? Они остаются слепыми даже к самым очевидным фактам, не желая видеть последствий своего поведения. Вот если бы ангел-хранитель спустился с небес и показал им, как следует поступать, тогда бы они послушали. Что сказали бы 9 пьяных хакватов, если бы увидали тело Винса, лежащее на тропе? Они бы сказали: «Мы этого не делали». Они бы сказали: «Это была всего лишь невинная шуточка». Они сказали бы: «Зачем столько шума из-за какой-то девки?» Кацук вспомнил Винса, расхаживающего по кампусу, недостаточно невинного, чтобы удовлетворить похитителя душ, но весьма наивного в правоте своих суждений. Всего лишь предварительная жертва. Отметка на пути. Винс судил своих соплеменников строго, участвовал в детском бунте своих времен, но никогда не задумывался о своем пути в этом мире. И, по-видимому, весь путь его сводился к безвременной смерти. Кацук поднялся на ноги, схватил лежащего без чувств мальчика и потащил вверх по склону. «Я должен быть безжалостным», — думал он. «Надо спрятать тело Винса и сразу же уходить». Лежащий у него на руках Хакват пробормотал: «Моя голова». Кацук поставил мальчика на ноги, ощупал его. «Идти можешь. Хорошо. Мы уходим». Глава 15. «Вы принесли своего чужого бога, что отделил вас от всей остальной жизни. Он представляется вам в смертный час как самый большой дар. Ваши чувства затуманены его иллюзиями. Его смерть вы отдали за все, имеющееся в жизни. Но вы неотступно преследуете своего бога смертью, мучаете его, моля очутиться на месте смерти его. Повсюду на земле вы шлепаете распятие, и там, где оно появляется, земля умирает. Прах и меланхолия станут вашим уделом до конца дней. Вы слепо не замечаете ни зла, ни великолепия. Вы мучаете себя своей же ложью. Вы попираете саму смерть. А каким богохульством наполнена ваша притворно-убийственная любовь? Вы долго вырабатываете в себе честный взгляд, но это всего лишь маска, прикрытие, за которой скалится череп. Ваши золотые идолы созданы из жестокости и насилия. Вы забрали у меня мою же собственную землю. Да, опасаясь за судьбу своего народа, я погублю вас древними методами. Вы сдохнете в пещере, созданной вами же, и никогда не услышите песню птиц или шелест деревьев на ветру, эолову арфу леса». Псалом Кацука, написанный им на обороте регистрационного бланка и оставленный в кедровом доме. Дэвид проснулся, когда только-только начинался рассвет. Мальчик весь дрожал от холода и сырости. Кацук тряс его за плечи. Индеец был одет в вещи, взятые из рюкзака убитого путешественника. Джинсы, которые еле сошлись на набедренной повязке, рубашка из шотландки. Но на нем были те же мокасины, голова обвязана той же полоской красной кедровой коры. «Пора вставать», — сказал Кацук. Дэвид уселся. Холодный и сырой мир давил на него угнетающе. Мальчик чувствовал пронзительный холод окружающей его реальности. Одетые на Кацуке вещи напомнили Дэвиду о смерти бородатого путника. Кацук убил его, и очень быстро. Вместе с памятью пришел еще более пронизывающий холод, чем мог вызвать весь серый туман в этой глуши. «Скоро мы выйдем», — сообщил Кацук. «Ты меня слышишь, Хакват?» Индеец, изучающий, глядел на мальчика, как будто тусклый серый свет сконцентрировался в пучок, освещающий малейшее движение на юном лице. Хакват пребывал в ужасе. Какая-то часть сознания мальчика правильно оценила смерть бородатого туриста. Одной смерти будет недостаточно. Обряда жертвоприношения следует придерживаться до конца. Нельзя допустить, чтобы подозрения Хаквата внедрились в его сознание. Слишком большой страх способен убить невинность. Мальчик затрясся в резких, неконтролируемых спазмах. Кацук снова присел на корточки, чувствуя нарождающийся внутри неприятный холодок, и положил руку на плечо Хаквата. Под пальцами индейца мальчишеское тело пульсировало жизнью. В нем было тепло, чувство отдаленности конца. «Ты уже проснулся, Хакват?» — настаивал Кацук. Дэвид отбросил руку индейца, бросив молниеносный взгляд на нож, висящий на поясе Кацука. «Мой нож», — думал мальчик. «Им убили человека». Как бы живущая собственной жизнью память подсунула ему образ матери, предупреждающий, чтобы он был поосторожнее с этим дурацким ножом. Истеричный смех рвался на волю. Дэвиду силой пришлось заталкивать его вовнутрь. «Хакват, я вернусь через несколько минут», — сказал Кацук и вышел. Дэвид никак не мог сдержать стука зубов. Он думал: «Хакват, я Дэвид Маршалл. Меня зовут Дэвид Моргенштерн Маршалл. Сколько бы раз этот сумасшедший не называл меня Хакватом, суть это не изменит». В рюкзаке убитого был спальный мешок. Кацук устроил постель из мха, кедровых веток и разложил на них спальник. За ночь тот выбился из-под мальчика и теперь валялся комом. Дэвид окутал им плечи, пытаясь успокоить дрожь. Голова все еще болела в том месте, где он ударился, когда Кацук сбил его на землю. К мальчику снова вернулась мысль об убитом туристе. После того, как Дэвид пришел в себя, и перед тем, как они пересекли реку, Кацук заставил своего пленника вернуться по тропе мимо окровавленного тела, говоря: «Хакват, возвращайся туда, где я приказывал тебе прятаться, и там жди». Дэвид был даже рад подчиниться. Как бы ни хотелось глядеть на мертвеца, взгляд все равно тянулся к ужасной ране на шее. Мальчик опять поднялся к замшелому поваленному дереву и, пряча за ним голову, глотал беззвучные рыдания. Кацук позвал его, когда прошло много-много времени. Индеец захватил с собой рюкзак, на тропе не было ни малейшего знака от мертвого тела, ни капельки крови. Они сошли с тропы и вернулись на нее, двигаясь в стороне, уже только на другой стороне седловины. На закате, в деревьях над рекой, Кацук построил из кедровой коры домик укрытия. Еще он выловил пяток маленьких рыбешек и испек их на маленьком костерке, разведенном прямо в укрытии. Дэвид подумал о рыбе, вспомнил ее вкус. Может, Кацук снова отправился за едой? Перед тем, как выстроить убежище на ночь, они перебрались через реку. Там была обозначенная туристская тропа и мост из ошкуренных бревен. Перила моста были скользкими от плесени, так как от реки поднималась вечная сырость. А может, Кацук спустился к реке, чтобы наловить рыбы? Перед мостом было объявление: проходить только пешком или на лошадях. Возле реки кипела своя собственная жизнь. Они увидали нескольких буропятнистых кроликов, спешивших куда-то и нырнувших во влажную зелень. Дэвид подумал: а вдруг Кацук поставил силки на кролика? От голода кишки прямо скрутило. Перейдя мост, они поднялись вверх по склону под моросящим дождем. Но это был не настоящий дождь, а с громадных листьев папоротника капала сырость. Так куда же подался Кацук? Дэвид выглянул из укрытия. Везде было холодно и пусто. Только где-то в стороне крякали утки. Это был мир призрачный, мир мрачного, только-только нарождавшегося рассвета. Никаких ярких лучей, одна лишь кружащаяся неопределенная серость. К мальчику пришла мысль: нельзя думать про то, как был убит тот молодой турист. Но от воспоминаний невозможно было избавиться. Кацук сделал все это прямо на глазах пленника. Отблеск солнца на стальном лезвии, и сразу же после этого фонтан крови. От воспоминаний захотелось плакать. Зачем Кацук сделал это? Потому что молодой турист назвал его вождем? Наверняка нет. Почему тогда? Неужели это дух заставил Кацука? Духи заставили его убить человека? Нет, он просто сошел с ума. Если он слушается духов, то те могут приказать ему делать все, что угодно. Все, что угодно. Дэвид размышлял, смог бы он сам сбежать этим туманным утром. Вот только кто знает, где сейчас Кацук. Тот путник хотел уйти, а Кацук может и ожидать, что его пленник хочет сбежать. Весь день после убийства голова Дэвида гудела от незаданных вопросов, но что-то подсказало ему не задавать их Кацуку. Смерть туриста обязана уйти в прошлое. Вспоминая о ней, можно было накликать следующую смерть. Тогда они далеко обошли страшное место, где произошло убийство. У Дэвида ноги гудели от усталости, и он только дивился, как это Кацук держит шаг. Каждый раз, когда Кацук взмахивал рукой, Дэвиду казалось, будто в ней зажат нож. Дэвид вспомнил наступление ночи. Они остановились приблизительно за полчаса до темноты. Шел теперь уже настоящий дождь. Кацук приказал мальчику ожидать под кедром, пока сам он будет строить укрытие. Долина реки заполнилась текучим мраком, сползшим с окрестных холмов. Нахмурившиеся деревья стояли в совершенной тишине. Когда стало совсем темно, дождь перестал, и небо очистилось. В темноте нарастали какие-то звуки. Дэвид слыхал, как перекатываются в речке камни, все шумы окружающего мира, превращающегося в хаос. Всякий раз, когда он закрывал глаза, в памяти возникали пятна крови, разрезанная шея, отблеск ножа. Очень долго Дэвид просто лежал с открытыми глазами, выглядывая из их укрытия в окружающий мрак. На противоположном берегу реки стояла различимая округлая скала, высвеченная из темноты луной. Дэвид стал всматриваться в нее и сам не заметил, как его потянуло ко сну. Так, но что же делает Кацук? Поплотнее закутавшись в спальник, Дэвид пополз к выходу и высунул голову. Холод. Повсюду плывут клочья тумана. Мокрая серость, заполненная бесформенными очертаниями. И больше ничего. Казалось, что это туман вцепился в ночь и не собирается ее отпускать. Куда пошел Кацук? Мужчина возник совершенно неожиданно. Он вышел из тумана, как будто прорвал завесу. Индеец подал Дэвиду ковшик, сделанный из древесной коры. «Выпей это!» Мальчик послушался, но у него так сильно тряслись руки, что часть молочной жидкости выплеснулась на подбородок. Напиток пах травами. Вкус горький. Мальчик отпил. Сначала во рту было холодно, затем как огнем обожгло. Дэвид конвульсивно сделал глоток, и его чуть не вырвало. Дрожа всем телом, он прижал к себе ковшик. «Что это было?» Кацук снял с плеч мальчика спальник, стал его сворачивать. «Это питьё ворона. Я приготовил его вчера вечером». Получившийся сверток он сунул в рюкзак. «Это виски?» — спросил Дэвид. «Ха! Где бы я взял хакватское питьё?» «Ну что?» «Это сделано из кореньев. Там есть чёртова дубинка. Она даст тебе сил». Кацук сунул руки в лямки рюкзака, встал. «Пошли». Дэвид выполз из их временного убежища, поднялся на ноги. Как только он выбрался, Кацук вышиб подпорную ветку. Домик из коры упал, подняв тучу золы из кострища. Кацук взял ветку, подошел к звериной норе, что была неподалеку от их убежища, и смел весь мусор так, будто весь беспорядок наделал тут зверь. От питья в желудке у Дэвида родился излучающий тепло комок. Мальчик почувствовал себя совершенно свежим, в нем бурлила энергия. Он даже зубами стучать перестал. Кацук отбросил палку, которая взрыхливала землю, и сказал: «Держись поближе ко мне». И он погрузился в туман, обойдя нору. Дэвид задержался, чтобы поднять камушек. Уже третий, чтобы отметить третий день, а еще чтобы оставить на мягкой земле след. Но Кацук тоже остановился, следя за ним. Обойдя нору, мальчик поднялся к своему захватчику. Индеец повернулся и продолжил подъем. «Почему это я иду за ним?» — удивлялся Дэвид про себя. «Я мог бы убежать и спрятаться в тумане, но если он найдет меня, то убьет. Нож все еще у него». Мысли его вернулись к окровавленному бородачу. «Он обязательно убьет меня. Он сумасшедший». Кацук начал что-то декламировать на неизвестном Дэвиду языке. Скорее всего, это была какая-то песня, в которой некоторые слоги повторялись снова и снова. «Прибацанный индеец», — пробормотал мальчик. Но сказал он это тихо-тихо, чтобы Кацук не услыхал.